Какие деньги? На машину, солнышко, я рада безумно, правда, две ночи как не сплю, все думаю, кому и сколько ты теперь должен. Должен, озадаченно переспросил совсем ничего не понимающий Гарри, что именно и кому я должен. Ну, видимо, тому, у кого ты занял, и не рассказывай мне сказок. 38 тысяч фунтов, черт, да ты даже крышу панорамную, и ту не забыл. Моя годовая зарплата, без одной тысячи и тем не менее, годовая, не месячная, милый, и даже если твоя больше, то точно не в два с лишним раза. А раз так, откуда деньги? Из сейфа, совершенно серьезно ответил все так же не очень понимающий, чем именно так возмущена любимая, Гарри. Может, с цветом что не так, и на сайте он смотрелся не так, как вживую. Из сейфа, значит, хорошее, ясно. А сейф этот в каком банке и когда к нам в гости придут следователи из Скотланд-Ярда? Следователи? В гости? Зачем? Ну как зачем? Ты ж сам только что сказал, что некоторое время назад изволил ограбить банк. Да не грабил я никаких банков, хотя нет, вру. Было, но давно, мы тогда крестражи искали и, в общем, угнали из Гринготтса дракона. Грибхват был не сказать, чтобы доволен. Они тогда на пару с Крукохватом меня после всего этого нехило так отчехвостили. На силу живой ушел. Так, стоп, какого еще дракона, я про здесь и сейчас говорю, хотя про дракона ты мне тоже расскажешь, обязательно расскажешь, но позже. Хорошо, в смысле расскажу, обязательно, и тем не менее откуда деньги? Так из сейфа же, я же сказал уже, а сейф откуда и чей он? А так ты об этом, фух, не пугай так, сейф от родителей, крестного, ну и далее по списку, а чей, так мой. По крайней мере, мой поверенный сказал мне именно так, когда я пришел официально наследство от Сириуса принимать. Мне деньги были нужны на учебу, и я понадеялся, что в сейфе родителей еще хоть что-нибудь досталось. Жилье у меня было, но в кредит я лезть не хотел, страшно. Пошел в Гринготтс, подумал, что выгребу все, что осталось, ну и как оказалось все, что осталось, выгрести не получится. Много слишком в смысле. Кто же знал то, что та гора золота, что я на первом курсе увидел, не единственная. Я вот не знал, и никто ничего мне не говорил. Ох и ругался же тогда Грибхват. Они с Крюкохватом на меня так смотрели. В итоге учебу мне оплатили и кучу бумаг подписать заставили. Это, мол, за сейф папы, это за дедулю, а это тебе от бабушки, прабабушки и так далее. Под конец еще и трастовый фонд имени меня министерский впаяли. На него, как я понял, все желающие и благодарные денежку кидают. Я ведь спаситель, ну и вот. Грибхват до сих пор ржет, говорит, тебя 15 лет как не видели, а все одно заносит и немало так. Тысяча 3-4 в год набирается, а в первые годы по 8-10 бывало. И ты решил, что можно все это взять и спустить. Почему спустить-то? Да потому что, ты хотя бы на ценник смотрел. Нет, в смысле я примерно по курсу прикинул и написал Грибхвату, я также свою покупал, написал, мол, нужна, и через неделю все было готово, и тебя не заботит то, что сейф твой не резиновый. Лис, ты чего? Ты что думаешь, что я все-все выгреб, что ли? Ну а что я еще должна думать? Я не думаю, что все настолько фатально, но раз ты настаиваешь. Кричер, запроси у Грибхвата выписку и пусть отразит, чего мне последняя покупка стоила. Недовольный, не иначе, хлопок оповестил о том, что его просьбу услышали, а спустя 5 минут с точно таким же, хотя и не столь громким, на столе материализовалась свернутая пергаментная трубка, опечатанная печатью Гринготтса. Подхватив ее свободной рукой, Гарри под строгим взглядом Элизабет разломил опечатывающую ее еще теплую сургучную печать и попытался вникнуть в суть написанного. Обо всех предыдущих или же квартальных и прочих регулярных платежах он знал, а потому сразу же перешел к самому концу, где отображалась сумма крайней совершенной им покупки и полный остаток по счету как по тому, с которого было произведено списание, так и тому, который отображал полное его на данный момент состояние. Чего-либо критического или же еще как-либо фатального обнаружено не было, и даже то, что купленная им машина стоила приблизительно как 6 его столь любимых им молний, сколь-либо существенной роли не сказать, чтобы сыграла. 38 с небольшим тысяч фунтов, немало, конечно, и тем не менее при общем остатке совсем не критично. Грибхват не поленился и отдельной строкой, видимо для него, дебила финансового, выписал. Это, мол, чуть менее чем 1% от наличного, а если точнее, то 0,9 оного. Прочитавший все это Гарри с облегчением выдохнул, слова Лизи и вправду были пугающими, а что, а вдруг, листок потянуло куда-то вверх. «Можно, да, конечно, бери в смысле, у меня от тебя секретов нет», ответил переключившийся на изучение приковавших его к дивану наручников Гарри. Они оказались пушистыми и розовыми, и это было как минимум любопытно. Поймавшая его вопросительный взгляд, Лизи зарделась и пробормотала что-то на тему состоявшегося еще в колледже Хэллоуина, после чего углубилась в переданную ей исполненную на пергаменте платежку. Минута, другая и наконец. «Ничего не понимаю, Гарри, тебя либо дурит, либо у меня с математикой совсем плохо». «В смысле?» – озадаченно произнес отвлекшийся от изучения заинтересовавших его наручников Гарри. «На самом деле...» Он уже около минуты с неподдельным интересом ковырял он и трансфигурированное из какой-то мелочевки скрепкой. Просто задался целью во что бы то ни стало повторить, как в том фильме, в котором герой снял с себя он и именно при помощи скрепки. Тут написано, что списали с тебя 37 200 фунтов, и, а также, что всего у тебя их на счету 822 тысячи. И все бы ничего, но в итоге они почему-то вычитают лишь 7 и пишут, что это, мол, и процента от имеющегося не составило. Это как так-то? А, ты об этом, протянул сообразивший, в чем именно запуталась любимая. Гарри параллельно с этим таки щелкнул замком и, победно воздев теперь уже свободную от наручников руку вверх, беззастенчиво загреб любимую в объятия, после чего поцеловал и, отобрав пергамент, пояснил. Тут только списание за машину в фунтах, а так у волшебников свои деньги, галлеоны называются. Есть еще кнаты и сикли, это как у нас пенсы и пени, видишь, вот тут в скобках черта и делитель стоят, это курс текущий, списывали-то в магловских, вот и указали, текущий курс 5,2, то есть сумму в фунтах надо поделить, если так сделать, то тогда все сходится, так как это 7200 галлеонов, плюс-минус мелочь, и, как следствие, это и вправду менее чем 1%, видишь, я умный, надо будет грибхвату сказать, зря я, что ли, репетитора тогда нанимал, совершенно не задумываясь, пояснил довольный тем, что таки избавился от наручников, Гарри. То, какими глазами любимая смотрит на представшие теперь в совершенно новом для нее свете циферки, он не заметил. Увлеченно рассматривал теперь уже отстегнутые им от дивана наручники. «Красивые, можно я их себе оставлю?» «Да забирай», машинально ответила даже не задумавшаяся над его вопросом Элизабет. Все ее «я» было сейчас сосредоточено на находящемся у нее листке, а также на словах матери. И если сумма в 800 тысяч была еще хоть как бы то ни было варима, то вот ее умножение на 5. «Мама», неверяще и весьма громко то ли позвала, то ли все-таки прокричала Элизабет. «Мама, ты знала, что именно, дорогая?» Отозвалась выглянувшая из столовой миссис Росс. «Об этом, скажи мне, ты знала вот об этом?» Встряхнув зажатым в руке листком, уже чуть спокойнее произнесла протянувшая матери выписку Элизабет. «Когда говорила мне о паттернах поведения, триггерах и прочих тонкостях, ты знала о том, что он долбанный миллионер, долбанный чертов миллионер, что просто за сам факт своего существования, он чуть ли не с рождения получает одними только переводами по году никак не менее 30 тысяч, и это сейчас, что же было до? Гарри, ты сам-то об этом вообще думал? Об этом, это о чем? Я как бы я. Ты долбанный обладатель нескольких миллионов, живущий в квартирке в центре, ездящий на долбанной керате и считающий, что так оно и должно быть. Миллионер? Нет, ты путаешь, я, на полуслове осекся, видимо наконец-таки, судя по всему, тоже посчитавший общую сумму мужчина. Миллионер, констатировала за него и так ставший уже очевидным факт и, судя по реакции, благодарю, дорогая, и нет, о финансах мы никогда не говорили. «Ну разве что вскользь, я же не финансовый аналитик», — вклинилась в разговор подошедшая к ним миссис Росс. «Простите, миссис Росс, я не хотел, я, все в полном порядке, дорогой, и даже можно сказать, что ожидаемо. По крайней мере, в то, что мы с тобой обсуждали, все это вполне себе вписывается. Сумма, конечно, слегка, хм, скажем так, это и вправду несколько неожиданно, и тем не менее, я боюсь, что это не все». С повинной головой признался не знающий, куда бы ему деться, Гарри. «В смысле не все, только не говори, что у тебя и в обычном банке не меньше. Нет, там около 100, я это просто, грибхват, в общем, он еще в недвижимости акции вложил. Я тогда в колледже учился, и он, ну в общем он мне на подпись подсунул. Рэндальф Спадмар, его отец молнию создал, в общем он, я это, кажется, я их купил, я не уверен, что-то про то ли блокирующий, то ли контрольный пакеты, простите, я совсем тупой в этом, всем грибхват управляет, я ему 10% по году положил, подумал, что нормально будет, ну и он в общем вот, 10%, 10%, и это при стандартной ставке не более одного и крайне редко чуть более, и это если учитывать, что итоговая сумма будет не самой большой. Ты о чем вообще думал? Я им не надо было, да? Да нет, просто это сверх всякой меры щедрый. Грибхват меня не обносит, он, конечно, не обносит, ты же его личная персональная золотая жила, насколько хоть контракт то подписан, так пожизненно, в смысле пока грибхват не, ну вы поняли, но там вроде пункта пролонгации наследнику, но это если он мне понравится. Грибхват мне нравится, все быстро, все по делу, а в прошлом году 640 тысяч было, и я это, ну за такие деньги я бы тоже всем нравилась, ты же его буквально озолотил, с чего бы ему, и я так понимаю, ограничение по доходу не установлено, и 10% они и есть 10, миллион два, неважно, ну да, я просто, не удивлюсь, если этот умник под шумок уже немало так под себя скупил, наверное, я не знаю, но могу спросить, не надо, работает человек и пусть себе работает, чуть ли не хором произнесли зажавшие его с двух сторон женщины, так он же гоблин, хорошо, гоблин, тут же согласилась с любимым Элизабет, весьма ярко представившая себе то, как именно и что именно он спросит, ты расстроилась, Лиззи, я не хотел, прости, я в финансах вообще ноль, а грибхвата мне Биллу посоветовал, крюкохват его тоже одобрил, и они теперь вдвоем, так их у тебя еще и двое, ну да, крюкохват еще за сейфом деда смотрел, а грибхват он от Блэков, по завещанию Сириуса, ну я и не стал менять, понимаю, контракт-то хоть с защитой, под клятвы, в смысле они мне оба поклялись, ну что, в общем, без гроша не оставит, а попробуют, ну что ж, и это хлеб, ладно, черт с тобой, но больше так не делай, меня чуть удар не хватил, предупредил бы хоть, ладно, просто это, ну сюрприз, день рождения же, и я в общем вот, прости дурака, я порадовать хотел, порадовал, можешь быть уверен, я в восторге, в полном, особенно теперь, я-то боялась, что ты вообще все вывернул, а тут, в общем, принимается, но больше чтоб так не делал, хорошо, и чем тебе моя Кирата не нравится, нормальная же, она к моей по цвету не подходит, и бампер страшный, и капот вообще не спортивный, и, хорошо, понял, исправлюсь, несколько растерянно то ли пробормотал, то ли все-таки отрапортовал Гарри, и на следующие несколько часов совершенно беззастенчиво погрузился в куда более веселое времяпрепровождение, а именно в отмечание теперь уже прошедшего, но явно еще надолго останущегося незабытым дня рождения. А вернувшись домой, со вздохом принялся за новое письмо. Цена была указана в фунтах, так как списание проводилось именно в них, в сноске шло указание текущего обменного курса. Глава 12. Поздний вечер того же дня. Доставленное письмо было как минимум неожиданным, рабочий день был уже практически закончен, но нет, и если бы не клиент, на таких не плюют, не откладывают на завтра или еще на какое бы то ни было потом, кого-то другого, да, вполне возможно, любого, но не этого, вызовите ко мне Гранта, распорядился не так, чтобы вникнувший в текст письма гоблин, финансы, акции, наследство, купить, продать, это да, это мы с радостью, а вот подбор магловской техники. Не Поттер первый и не он же последний, и тем не менее не его это, грибхвата, не его акции вот, катеровочки это да, это с радостью. Для таких же запросов существуют такие, как Грант, человек, волшебник и, надо сказать, что весьма перспективный сотрудник. По крайней мере, до сего дня это было именно так. Вызывали, раздалось от двери. Проходи, какие будут указания, господин старший управляющий, вот запрос клиента. С прошлым ты справился на отлично, в общем, тебе и карты в руки, удовлетворишь, будет премия, а нет, ты сам знаешь, что бывает за нет, слушаюсь, чуть побелев, произнес прекрасно понимающий, что гоблин вовсе не шутит, маг, гоблины вообще никогда не шутят, ну или магам, работающим на них, об этом ничего не известно, протянутый же ему листок и вовсе был весьма скуден, и если прошлый запрос был подкреплен весьма подробными инструкциями, то этот был практически пуст. Уважаемый управляющий грибхват, — гласило его начало. «Мне необходима еще одна машина под стать предыдущей, но для джентльмена и точно не мини. П.С. Буду признателен, если она будет глубокого синего цвета с хорошими тормозами. Текущие нуждаются в регулировке и да, нужен хищный капот, текущий мою леди не устраивает». Однако, подумал несколько раз перечитавший запрос клиента гарант, с обыкем грипхват не работает, не тот уровень, а раз так, да еще и предыдущий. Судя по всему, тот самый VIP решил обновить автопарк. Комплектация, я полагаю, все включено, все же уточнил у управляющего решивший подстраховаться маг. Разумеется, и у вас, как и ранее, неделя на исполнение. Благодарю, господин старший управляющий, с едва заметным, но очень выразительным поклоном ответил уже прикидывающий в уме что и как маг, и, получив разрешение, покинул кабинет. Ему предстояло много работы. Неделю спустя, едва лишь успела припарковаться, как тут же попала в оборот. Эйлин и Даниэла не упустили возможности, и пришлось задержаться и выслушать очередную хвалебную оду. Не первую уже, первая была 3 дня назад, когда впервые приехала на работу не на старом подержанном жуке, а на новеньком только что из салона мини. Притворным и не очень восхищением коллег не было предела. Кто-то искренне, кто-то с завистью, но все сошлись на том, что машина таки хороша. И вот очередной раунд, и если Даниэла все это уже видела, то Эйлин только сегодня вышла из отпуска. Как следствие, отвертеться не получилось. Пришлось стоять и по новой в третий или же в четвертый уже раз рассказывать. Про комплектацию, салон и прочее, прочее и прочее. Именно за этим занятием она и застала момент, когда на странно пустующее в этот уже практически поздний час место, зарезервированное за их светилом нейрохирургии, с неимоверной наглостью, словно бы по-хозяйски, запарковался чей-то, судя по эмблемам на колесах, ягуар, глубокого синего цвета, двухдверный, весь из себя хищный и самую капельку спортивный, он заглушил мотор, и если бы не Эйлин, но вот дверь открылась, и из салона показалась вполне знакомая растрепанная чернявая макушка, а за ней и сам ее обладатель. «О, Лиззи, привет, не знал, что ты еще здесь, прости, я не подумал, что стоило предупредить», произнес этот, несомненно, самый нахальный из всех нахальных на свете тип. «Предупредить? А да, было бы совсем неплохо, предупредить. Ваша милость, да неужели свершилось? Поздравляю, поздравляю», затараторила вклинившаяся между ними Эйлин. С Элизабет она была знакома еще с медицинского и быстро поняла, что если не вмешаться, то будет ой, Эйлин. «Да точно, тебя ведь Эйлин зовут», неуверенно произнес, переключившись на нового участника разговора, также почуявший, что сейчас схлопочет на орехи, Гарри. «Все верно, ваша милость, и да, давно пора, уже даже ставки делают на то, когда же вы свою заморашку-то поменяете». «Заморашку?» — с нескрываемым удивлением переспросил изумленный таким поворотом дел Гарри. «Ой, простите, пожалуйста, просто так за глаза все вашу Киа называют. Серое, неказистое, диски самые простые. Вот оно значит как, а я и не знал. Простите меня, я не хотела, оно как-то само, да и новая ваша машина, а что это? Кстати, такая красивая, Ягуар это, а какой, новая модель, долго ждали, да, F-типе, да, нет, неделю», практически односложно ответил несколько раздраженный тем, что на него так носили, но одновременно с этим весьма благодарный за то, что это остановило уже начавшую, судя по ее виду, остывать Элизабет. То, что ему все равно влетит, он уже понял, правда, не так чтобы понял за что, она ведь сама ему велела. И тем не менее намерение ее как минимум душу из него вытрясти мужчина ощущал практически физически. И именно поэтому был, несмотря на раздражение, весьма благодарен. А во, вот эта скорость, вот что значит титул, затараторила тем временем совершенно не огорченная его немногословностью Эйлин. Именно в этот момент словно бы очнувшаяся Элизабет выцепила его под локоток и более чем уверенно потянула в сторону входа. То, как посмотрела на любимого так и не проронившая и единого слова Даниэла, ей совершенно не понравилось. И, как ни странно, именно это и помогло, и с машины ее внимание переместилось на то, что любимого ведь и увести могут. То, что вряд ли получится, было где-то там. Здесь и сейчас важным было лишь то, что его надо как можно быстрее увести. К нему в кабинет или же к себе, неважно, подальше от Даниэлы, она вроде бы в офтальмологии. Тогда и вправду лучше к нему. В отличие от кардиологии, Нейрохирургия вообще в другом крыле. Разнос за машину получился весьма занятным, первые эмоции уже схлынули, а потому на их месте оказался, ну можно так сказать, что практически конструктив. Именно поэтому этап «да я тебя», «да я ее», машину они успешно пропустили и перешли к непосредственному «зачем и почему». На оба этих вопроса совершенно не понимающий, что же именно не так, его милость Виконт Поттер, умильно и совершенно искренне хлопая своими неимоверно зелеными глазами, сослался на нее же саму недельной, если так, конечно, можно говорить о женщинах, давности. Сама, мол, сказала купить, а теперь еще и недовольная оказалась. Известие о том, что так ты сама же мне велела, было как минимум обескураживающим и тем не менее в парадигме мира этого вихрастого засранца. А иначе его сейчас было бы попросту не назвать, это было непреложным. Вспомнились слова матери, и стало как-то в раз очень и очень стыдно. Развела любимого на покупку, при этом сама того даже не заметив. Осторожнее надо быть, а жалобы только и исключительно к себе самой. Машина ей, видите ли, не нравится. Не нравится, ну так на, вот тебе другая. Именно поэтому уже полностью остывшая от первого порыва Элизабет только лишь и спросила, что о судьбе столь незабвенной для всего их медицинского центра Кираты. Так это, курьеру отдал, потому и задержались, как он сказал-то, а, точно, трейд-ин. Не знаю, что это, но должно вроде бы как в зачет цены нового авто пойти. Ясно, понятно, жаль, конечно, мог бы и не отдавать, но раз уж, в смысле не отдавать, а зачем она мне, зачем мне две машины, или, быть может, твоим родителям. Нет, стой, чуть не криком выпалила в раз сообразившая, что далее произойдет, Элизабет, им абсолютно точно машина не нужна, а про машину это я к тому, что двухдверный почти спорткар, это, несомненно, круто. Вот только ни разу не дальновидно, ни по магазинам нормально затариться, ни в поход, ни, на третьем ничуть зардевшаяся девушка осеклась, как наяву перед внутренним взором возникла намекающая на внуков мать и, как ни смотри, но двухдверный почти спорткар для этого, то есть для семейного не так-то уж и подходит. Мысли о продолжении рода и все с этим связанное были безжалостно отброшены, не до того сейчас. Тут ящик Пандоры форменный открылся, не иначе. Нужно срочно запечатать, упаковать и опечатать пломбами для верности, а не то этот охламон себе не иначе как автопарк заведет. Мысль об автопарке была не так чтобы плохой, совсем даже неплохой и в свете событий некоторых даже вполне себе актуальной, и тем не менее не сейчас и не здесь. Именно поэтому попросту поцеловала, ну и самую капельку увлеклась. В итоге едва успели на обход, а в кардиологию возвращаться и вовсе пришлось практически бегом. И нет-нет, да и ловить на себе заинтересованные взгляды коллег. Исчезновение Кираты, что вот уже пятый год как неизменно занимало, надо признать, что не иначе как почетное место аккурат между Майбахом главного офтальмолога и Лексусом Элэскова-то из ортопедии. Еще на три дальше парковался ее коллега на столь любимой и обожаемой им до каждого ее изгиба и винтика Феррари. В общем, весь этот ярус их парковки был отдан под, так сказать, премиум-класс. И вот среди всех этих бизнес-седанов, лимузинов, а в некоторых местах еще и спорткаров 5 лет кряду паркуется какая-то малопонятная, неказистая, серая Кирата. Сам факт такого ее действа был как минимум необычным. И именно поэтому Эйлин в общем-то не соврала, и тотализатор, ей упомянутый, и вправду имелся. И вот, как говорится, свершилось. Как следствие, ничего удивительного в том, что все и каждый в отдельности так или иначе обсуждают только и исключительно новость номер, так сказать, один, не было. И так как об их с Поттером отношениях всем и все так же было известно. В общем, ничего удивительного во всех этих шепотках и взглядах не наблюдалось. Скорее уж в строгости да наоборот. Страсти по тачкам, а иными словами творившуюся в кулуарах госпиталя вакханалию было практически не передать. Не тогда, когда чуть ли не каждая свободная и в без того более чем плотном графике минута, будь то перерыв на кофе, обед или же простая пятиминутка на покурить, каждый раз неизменно так или иначе плавно или же не очень и тем не менее совершенно неумолимо перетекала на обсуждение новехонького Ягуара. Продолжались это всю последующую неделю и даже захватили часть следующей. Обсуждали все, начиная от цвета и заканчивая отделкой салона, гайкам на дисках и даже колпачки на ниппелях. Их тоже обсудили, и британскому флагу на он их уделили весьма пристальное для столь незначительной в общности своей детали внимание. Спокойным во всем этом море слухов, обсуждения и тому подобного, и чем бы то ни было похожего оставался разве что только владелец. Складывалось стойкое ощущение, будто бы у него иммунитет ко всему этому, не иначе. Именно об этом его и спросили. Уставшие от очередного раунда «что», «а почему», «а как выбирали», «а когда свадьба», Элизабет спряталась у него в кабинете, ну и не утерпела. «Гарри, неопределенно протянул так и не оторвавшийся от экрана своего персонального ПК Поттер. «Вот скажи ты мне, как, что, как», со все тем же вниманием в монитор ответил вполуха слушающий ее мужчина. «Как ты все это терпишь? Все это что? Ну все, внимание это, статус, как ты можешь быть настолько спокойным?» «Привык просто», пожимая плечами, ответил наконец-таки посмотревший в ее сторону оторвавшийся от изучения снимков кого-то из своих пациентов Гарри. «Привык, Хаэма, к этому вообще можно привыкнуть, если начать в свои 11, то вполне, Лиззи, я едва только узнал, в общем, ну а ты поняла, о чем я, а мне уже пожали руку не менее 20 взрослых. Мистер Поттер то, мистер Поттер это, вы так похожи на своего отца, и все в таком духе, дети были не так тактичны, спрашивали о том, помню ли я тот день, помню ли его, и отвечая на возможный вопрос, да, помню, точнее, вспомнил на третьем курсе. Школу тогда дементоры охраняли по приказу министра, в то лето из Азкабана Сириус сбежал, вообще-то он мой крестный, был в смысле, но тогда об этом вообще не думали или же, что даже более вероятно, были и вовсе не в курсе. Он считался пособником самого и вообще тем самым, кто моих родителей предал. Позже я узнал, что не было ничего, ни суда, ни предательства. Просто глупые 5 минут, как не школьники-мальчишки и слепая Фемида. Они думали, что обхитрили весь мир, сменили хранителя. Итог, 2 трупа, один насиротевший годовалый малыш, подкинутый к ни разу не обрадовавшимся ему родственникам и друг семьи без вины, проведший 12 лет в самой страшной тюрьме магического мира, Нурмингард, и тот не так жуток. И вот он совершил побег. Все думали, что по мою душу. И вправду, как потом оказалось, по мою, но вовсе не для убийства. Спасти хотел. Узнал, что предатель прямо под боком в буквальном смысле на соседней кровати. Помножаем все это на 12 лет общения со жрущими души и все светлое, одними из самых темных существ магического мира, и получаем на выходе не так чтобы адекватного героя-спасителя и борца за великое дело света. Для меня лично, да и для всей школы, это все вылилось в поставленных вокруг оной дементоров. Жуткий был год, когда они рядом, я ту ночь вспоминаю. Мама кричит, папа пытается его задержать, и смех, он смеялся, а затем зеленый свет, и все, с тех пор я остался один. Собственно, патронусы я выучил именно потому, что остановить это хотел. Падать в обморок как девчонка не больно-то привлекала, да и лишний повод для некоторых пройтись. В общем, со всех сторон выгодно, выучить в смысле. А до этого были тренировки на первом. Первый месяц в школе из года в год. Я это, наверное, никогда не забуду. До сих пор посреди сна вскакиваю. Самый безобидный из набора моих ночных кошмаров, Колин и его камера. Ух, и достал же он меня, этот папарацци доморощенный. Куда ни пойду, везде он и камера, это его, бах-бум, вспышка в глаза, и очередной снимок готов. Периоды восхваления перманентно перемежались с точно такими же, но уже полными опалы. Я-то был всем ну прямо до зарезу нужным, то героем, то отверженным и вообще главным претендентом на трон мирового зла, ну или хотя бы наследника оного. К примеру, на 2-м курсе, во время занятия, назовем это именно так, дуэльного клуба меня и Малфоя поставили в пару. И, в общем, не знаю я, как ему это придумалось, но он решил использовать заклинание призыва змей. Серпенсорте, значится. Даже не спрашивай, как оно действует, но факт в том, что змея таки появится. Подозреваю, что ближайшая к заклинателю, так как позже я краем уха слышал, будто бы владелец зверинца в Хаксмиде жаловался, что, мол, пропала гадина, но да не суть. Вызвал он ее, значится, и тут Локхарт, будь он неладен. В общем, вместо того, чтобы, как это впоследствии сделал профессор Снейп, гадину истребить, он оную в воздух поднял, да и об пол. Думаю, несложно догадаться, что в восторг она от этого вот прям совсем не пришла. Упала и поползла к Джастину, а тот замер, ну я и заорал «не тронь», мол, пошла вон. Глупо, наверное, но мне было всего 12. Гадина замерла, обернулась, и тут-то ее профессор и оприходовал. Тут бы и сказочки, как говорится, конец, а нет. Я, оказывается, с ней на змеином заговорил, парсилтанги то бишь. Это я потом выяснил, что да как и что за дар такой. А тогда по школе в мгновение ока слухи пошли, что я, мол, темный, наследник самого. Все волком смотрели, да еще Василиск этот. В конце года я его, понятное дело, того укокошил, значится. А тогда я вмиг в изгоя превратился, и все кто во что гораст, кто поколение чистокровности своей мне зачитывать, чистокровный я, мол не трожь, а кто просто шарахался как от проказы. Почти весь второй курс так прошел, лето тоже не сказать чтобы сладилось, приезжала тетушка Марш, до выброса детского довела. Ну а про третий я уже и так тебе рассказал, дементоры, и все этим сказано. Четвертый без происшествий также не обошелся, точнее, он и был одним большим растянутым на год происшествием. Вначале беспорядки на Квиддиче, затем турнир этот, будь он трижды неладен. Тварь одна имя мое в кубок для отбора бросила, пришлось участвовать, а не по правилам. Турнир-то трех волшебников, а я, значится, четвертый. Но всем было плевать, и вот второй курс дубль 2 и не найти того, кто в спину и реже уже в лицо не назвал бы лжецом, предателем. Значки эти треклятые Седрика, мол, поддержим, Гарри Поттер вонючка. Мне 14 тогда было, а затем хвосторога это проклятое, и только тогда до большей части и дошло, что это остальные взрослые, выпускники. Притихли все, в общем, а я как умел выживал. Заклинания учил, как проклятый, и рад был радеханик, когда Седрик в благодарность за то, что я его о драконах предупредил, мне про яйцо рассказал. Его, оказывается, в воде открывать было надобно, тогда оно вместо воя непотребного песенку споет. Спело, пришлось в феврале в озеро лезть купаться. Ах да, статьи эти еще проклятые. Ох и извращалась же тогда скитер. И по ночам-то я в подушку плачу, маму зову. И по девочкам-то я как не в себя гуляю, ну чисто котяра мартовский. И это при том, что я и целоваться-то и то не пробовал. Потом лабиринт был, кладбище и этот упырь, из котла восставший. Жизни совсем после этого не стало. Я ж, дурак, едва от него ноги унес, как есть все всем, кто рядом оказался, выложил. Как итог, еще на год вопали у министерства. Жаба в преподах и пытки пером этим проклятым, до сих пор след так до конца не сошел. Ну и статьи газетные, как без них, никак разумеется. И сумасшедший я, и самодур, как только не изгалялись. В конце года опять с этим гоблином подцапался. Я ж, бля, герой, а раз герой, то, значится, мир спасать должен. Спас, ничего не скажешь, крестный мой в тот вечер за грань ушел, меня, идиота, спасать принесся. А в виде утешения, значится, смена политического курса и признание того, что я правду говорил. А дальше еще хуже все было, война была, кошмары по ночам. После смерти Дамблдора почти год по лесам бегали, а закончилось все битвой за замок, полный детей, и трупы детей этих всюду, и победители этого гоблина, значится, лордом темным себя возомнившего. Именно после этого я и ушел, будто бы глаза до этого закрытые открыл, осмотрелся вокруг да и дал стрекача. Точнее, это я сейчас так говорю, а тогда у меня депрессия была, и если бы не мама твоя, то не думаю, что я бы вот так же вот спокойно обо всем этом сейчас говорил. Это она меня научила и от кошмаров практически избавила. В общем, это я все к тому, что после настолько веселого детства страсти по вновь купленной мной машине меня вот прям совсем никак не волнуют. Не тот уровень, что ли? Да, точно именно так, просто не тот. Глава 13. После памятного и, надо признать, что весьма накладного ужина, видимо, Лизи решила таким немудреным образом его наказать и набрала столько всего, что впоследствии пришлось заворачивать с собой около месяца. До вожделенной даты оставалось еще полтора, и именно в это самое время произошло немного, немало как одновременно и рядовое, и в то же время ни разу и нет, события, гудевшие, как растревоженные улей, СМИ неделю не умолкали. Как же, сам Виконт Поттер, и ребенка прямо на улице спас. История всего этого, а точнее будет сказать, что предыстория, и в самом деле была довольно-таки занимательной. Началось все, как водится, еще в детстве. И на тот момент еще только будущая их пациентка, получившая столь красивое и созвучное с именем своей спасительницы имя, Лиза, едва пересекла свой второй год. Пошла в детский сад, и практически тут же, не прошло и недели, заболела. Раз, второй, третий, все по одному сценарию. Неделя, а то и две дома и два, реже три дня, в садике. Через полгода начались врачи, семейный врач был в недоумении. Все анализы в норме, и тем не менее симптомы, как говорится, налицо. Температура, сопли, кашель. Родители не знали, что и думать, врачи местной клиники обследовали, но ничего не находили. Затем началась младшая школа и стало ясно, что она очень быстро устает, практически не может бегать. Вновь врачи, обследование и, наконец, диагноз, гласящий, психосоматика, что можно смело переводить на простое и понятное. Не хочу в школу, так сильно не хочу, что на полном серьезе заболеваю. Прошерстившие интернет родители пожали плечами и сменили школу и даже город. Именно так они и оказались в Лондоне. Новый дом, новая школа. При зачислении предупредили. Ребенок, мол, не совсем здоров, и не дай вам бог она пожалуется. Суд, иски, разбирательство. Директор кивнула и, едва за отцом девочки закрылась дверь, распорядилась. Ребенка не жалейте на место поставить. Знаем мы, мол, этих психосоматиков. И вот, едва переступив порог школы, девочка поняла, что житья ей не будет, а много ли ребенку надо. Одноклассники, надо признать, не обижали, не больше обычного, а вот учителя. Угрозы плохих оценок, занижение, пренебрежение и далее по накатанной. Малейшие не так, к директору. Так, к примеру, ее наказали за то, что она, будучи дежурной по классу, плохо помыла доску, банально не хватило роста. Наказание в целом было вполне справедливым, замечание и строчки 100 штук. Урок был выучен, и в следующий раз девочка, предусмотрительно сняв обувь, забралась на стул и стерла все уже как положено. Увы, но наблюдавшая за ней учительница весьма близко приняла замечание директора о, мол, построже. Как итог, еще одно порицание, опять строчки, на этот раз за то, что с ногами на мебель. Собственно, после очередного задержания и строчек Лиза и возвращалась домой. К горлу подступали непрошенные, душащие слезы. Она ведь не виновата в том, что не может бежать быстрее. Это больно, нечем дышать, в глазах начинает рябить, будто бы точки мелькают. Увы, преподаватели не верят и велят не выдумывать. Собственно, задержание и мойку класса она получила именно за то, что завалила физкультуру. Не смогла пробежать эстафету, остановилась. Преподаватель был недоволен и назначил порицание. Внезапно стало очень холодно, сильно заболело в груди и как-то вмиг все стало серым и невыразительным. В груди болело и раньше, но она не жаловалась, потому что не поверит, а в придачу еще и наказать могут, чтоб, мол, не симулировала. Улыбающийся чему-то своему, сидящий за рулем мужчина разговаривал по телефону, если по блютуз гарнитуре, то это не запрещено, на том конце о чем-то своем девичьем щебетал Лиз, рассказывал о том, как и с каким именно результатом посетила недавно открывшийся магазин. Женщины, всегда и везде женщины, именно об этом подумал, вполуха слушающий любимую Гарри, все его внимание было сосредоточено на дороге, но вот в поле его зрения оказался начавший неровно заваливаться на бок ребенок, и все лишнее в буквальном смысле будто бы вымело из головы. Резкий оглушающий визг тормозов, лишь когда уже оказался рядом с ребенком, услышал недоуменный вопрос, что, мол, случилось и все ли в порядке. Ребенок упал на улице, девочка на вид лет 9-10, носогубная синий, почти не дышит, скорую ждать некогда, сам привезу, рублено отчеканил, параллельно оказывающий первую помощь Поттер. Поняла, ждем, раздалось на том конце, все стихло, но связь так и не оборвалась. А тем временем перенесший ребенка к себе в машину Гарри достал из бардачка полагающуюся ему, как и любому врачу, красную мигалку, на синюю надо больно много разрешений получить. Пристегнулся, проверил ремень пассажирского сиденья и стартовал. Заработал проблесковый, и плюющий на большую часть правил дорожного движения Ягуар понесся в сторону центрального детского. Красный проблесковый привлекал внимание и не оставлял каких-либо сомнений относительно того, что дело и вправду серьезное. Минуты примерно через 4 раздался характерный для полиции вой сирены. Секунд через 20 экипаж нагнал мчащийся с двукратным превышением Ягуар и, обойдя сбоку, мигнул фарами. Зажглась табличка «Следуй за мной», и воющий сиреной полицейский, распугав всех тех, кого еще не успел отпугнуть несущийся прямо по центру города мигающий проблесковым Ягуар. Сомнений в том, что полицию оповестили из госпиталя, не было никаких, стандартная в таком случае ситуация. С диспетчерского пункта на пульт полиции сообщают машина, мол, такая-то, гос, номер такой-то, срочный пациент, просим оказать помощь. Первый же оказавшийся поблизости экипаж окажет содействие. Собственно, именно так и произошло, и именно поэтому, несмотря на час пик, пробки и вообще центр, у госпиталя они оказались спустя каких-то 9 минут. На эстакаду приемного автомобиль влетел в буквальном смысле с небольшим дрифтом. Всего миг, и из разъехавшегося створа приемного появилась ведомая бригадой каталка. Только и успел, что малышку отстегнуть. Через несколько дней у нее найдут субкомпенсированный порок сердца. Жутко коварную хрень, почти неопределимую до тех самых пор, пока не станет слишком поздно. На ушах стояли все, мыслимое ли дело, ребенок разве что не с рождения все симптомы имеет. СМИ, полиция, проверки, допросы. К врачам претензий не предъявляли, такое и вне приступа практически не обнаружить. А вот вопросы к педагогам и школьному врачу как раз-таки наоборот были. Кто додумался, почему не обратили внимания? По итогу, у школы поменялся директор и часть педагогического состава, а новый во избежание, едва лишь услышав хоть что бы то ни было про эту так называемую психосоматику, вызывал родителей и отстранял от занятий до тех пор, пока все справки не принесут, а даже и с ними, памятуя о происшествии, ставил учителям на вид. Ребенок, мол, такой-то, хрен знает что, но при малейших намеках на сердце, легкие или еще что жизненно важное, без разговоров в медпункт. Врач воном урок также выучила и, пройдя курс повышения квалификации, более уже не отправляла детей домой или же на отработки со столь модным ныне диагнозом. Но это все будет потом, а здесь и сейчас до столь знаменательного для всех события оставалось всего каких-то 10 дней. Выходные, еще одна неделя и о предстоящем торжестве не говорил, наверное, только ленивый, два, можно сказать, светило английской, а если смотреть на Поттера, так еще и европейской медицины, и такое событие. Очередной, не с честь уже по счету какой тотализатор, на этот раз, как узнала не совсем удачно зашедшая после очередной многочасовой операции в ординаторскую Элизабет, на то, какое именно у нее будет платье. Чисто из мести очень подмывало сказать, а вот и нет, и явиться на торжество если не голышом, так в джинсах и майке. Увы, но родители такого, скорее всего, не поймут, да и гостей будет не так уж и мало, в общем, как говорится, делать нечего, придется соответствовать. Правда, Гарри в итоге весьма рекомендовал ей использовать уже проверенный им метод. Просто выбери нужные фото, сними мерки, и к назначенному сроку все будет. Лично я свой костюм в ТТ беру. Они, как оказалось, тебе и Диор, и вообще все, что хочешь, предоставит. Как мне пояснили, у них все подвязки и тому подобное данным давно подсчитаны и, кому надо, тот все и вся знает. Платье под заказ на фактурах бренда, зачаровывают уже здесь. С клиента мерки дохочушки. Проще, наверное, уже и не придумаешь. И правда, согласилась уже порядком намучившаяся со всем этим Элизабет. Ее бы воля. В итоге, что интересно, именно она-то и восторжествовала, и вызванный по такому случаю на дом представитель эстета весьма быстро уловив желание клиентки, предложил ей набросок, полностью воплотивший все ее мечты и про чаяния родителей не забыл. Легкое, летнее, и в то же время буквально кричащее о том, что оно именно свадебное. Оно сочетало в себе буквально все, и даже тот факт, что было бы обидно, будь оно использовано всего лишь единожды, и тот был учтен. Как следствие, дизайнер ухитрился сделать так, что, буквально в одно мгновение руки избавившись от фаты, это же платье превращалось в прекраснейший, подходящий для выхода в свет вариант. По-честному не подглядывавший до самого конца Гарри был практически сражен. Он-то столикой грусти рисовал себе нечто, ХМ, классическое, огромное и пышное, и тут такой непередаваемый по своей грации сюрприз. В государственных школах Британии телесные наказания запрещены законодательно, в частных не запрещены, но нежелательны. Таким образом применяются другие методы, опорка – это как высшая мера. Обычные меры наказания – 1. Задержание, оставляют после школы, могут посадить писать строчки, или вот как в данном заведении легкий физический труд. 2. Обыск, по любому подозрению в наличии чего бы то ни было запрещенного, будь то украденное, незаконное или опасное для жизни. Согласие ребенка или родителей не требуется. 3. Отстранение, отстранение от занятий, сиречь домашний арест, так как если вы думаете, что можно гулять, то нет, нельзя. Если во время отстранения вас заметят на улице без веской на то причины, это дополнительные проблемы. Отстранение бывает неполным, тогда отстраняют от конкретного урока. Выучил ты после этого или нет, никому не интересно. То есть в итоге весьма легко получить замкнутый круг, особенно если преподаватели предвзяты. Разговоры по мобильному телефону за рулем без системы Bluetooth в Великобритании запрещены, в том числе в пробках и при остановке перед светофором. В порядке исключения разрешается вызвать экстренные службы. Субкомпенсированные пороки сердца, временное нарушение кровотока, при усиленных физических нагрузках, в период беременности, при повышении их температуры, декомпенсированные, присутствует нарушение кровообращения при малейших усилиях и в покое. Причины возникновения. Приобретенные пороки сердца, группа заболеваний, которые возникают из-за воспалительного процесса в створках клапанов. Глава 14. 6 дней до, когда его разбудили посреди ночи, это было как минимум странно, и тем не менее, на экране отчетливо высвечивалось, что на линии мистер Росс, и, учитывая то, что на часах было практически без четверти два, чего-либо хорошего это не предвещало. «Слушаю», — все еще сонно пробормотал переведший вызов на громкую Гарри. «Приезжай сейчас, это срочно», — с явным напряжением в голосе произнес отец той, что через 6 дней станет его женой. «Что-то случилось, не по телефону, и прихвати что-нибудь от нервов, хорошо сейчас буду», — неуверенно произнес уже нашаривающий тапочки Гарри, вот только собеседник уже отключился. И это могло говорить только о том, что дело действительно серьезное, и под «приезжай» имелось в виду «аппарируй». Собственно, именно так он и поступил. Оделся и, поплескав себе в лицо ледяной воды, практически бесшумно аппарировал. Научился за годы, как оказалось, звук хлопка и его сила зависит от того, как сильно ты торопишься, и насколько ты точен. Если в попыхах и на скорую руку, то бух, бам и далее по списку. Если же тихо, спокойно и со знанием дела, то без всего этого вполне можно обойтись. Краткий миг неудобств, и он уже взбегает по ступеням крыльца, в глаза бросился горящий в большей части помещений свет. Что-то подняло добропорядочную английскую семью, и это было как минимум странно. В прихожей, все еще с телефоном в руках, его ожидал явно не на шутку взволнованный мистер Росс. «Перед тем, как войдешь, прошу только не паникуй, там и без этого есть кому переживать», неестественно ровным, отдающим огромным напряжением голосом произнес пожилой мужчина. Было видно, что это спокойствие исключительно видимость, и на деле за ним бушует немалый такой ураган. «Что случилось? Что-то с Лизи?» «Да, и да и нет, мы еще ничего не сделали. Я решил, что сначала поставим в известность тебя, а уже потом решим, как будет лучше. Если ее кто-то обидел, найду и пакши поотрываю», едва не прорычал прекрасно понимающий, что произошло что-то действительно плохое, Гарри. «Обязательно, я даже претендовать не буду, хотя и видят предки, желаю этого больше всего. Вот только у меня это может не так, чтобы получиться, а вот у тебя, но сначала надо понять, сможем ли мы исправить то, что случилось, точнее нет, не так, сможешь ли ты спасти карьеру и жизнь Лиз. Что именно произошло? Недовольный пациент, а точнее родитель, малыш умер, увы, мы не всесильны. Отец решил мстить. Комиссия. Я помню, 3 недели назад, Бентон, кажется, непредвиденная реакция на препараты. Да, он. Но Лизи же оправдали, она ведь совершенно ни при чем, это генетическое, мы. Ему это объясни. Но у него же запрет, после того, как он напал на Лиз в госпитале. Квай, когда это останавливало. Если я правильно понял, то он подловил ее в парке. Вмиг побледневший как снег мужчина очень тяжело сглотнул. Она жива, но вот что теперь будет, зависит в буквальном смысле от тебя. Сможешь сотворить чудо, значит обойдется, если же нет. Что он с ней сделал? Рука, очень сильные повреждения, в больнице такое не вылечит, собрать соберут, но о хирургии ей придется забыть. Я посмотрю, через силу беря себя в руки, практически прошипел уже обдумывающий, что именно и как именно он сделает с этим уродом. Гарри и наскоро, не наклоняясь, разувшись, прошел мимо пропустившего его в дом мужчины. Картина, представшая его глазам, была жуткой, и если бы он не был врачом, на диване сидела с трудом сдерживающая слезы миссис Росс. Она успокаивала заливающуюся слезами, лежащую на том же диване Лизи. В глаза сразу бросилось то, что правая рука девушки забинтована и иммобилизована наскоро, явно не на постоянно, а лишь чтобы прикрыть полученные повреждения. «Он здесь», — коротко проинформировал родных, вошедший вслед за Гарри мистер Росс. «Папа, нет, Гарри, не надо, ты не должен, нет», еще сильнее заливаясь слезами зарыдала девушка. «Хочешь остаться без руки? Может быть, мне тебе рассказать, что будет, когда тебя заберут в госпиталь?» Стараясь говорить максимально спокойным, близким к назидательно-нравоучительному тону, произнес мистер Росс. «Все хорошо, малыш, я здесь рядом, не надо плакать, и отец твой все правильно сделал», пробормотал моментально сориентировавшийся на месте Гарри. Ответом ему стали лишь усилившиеся рыдания. «Я сделал блокаду, но там реально жуть, и если...» «Я понял, малыш, я только взгляну, не плачь, все поправимо. Рука на месте, а все остальное я исправлю, а потом найду этого юрода и исправлю уже ему, но уже в обратную сторону, профессионально, будто бы одного из своих маленьких пациентов успокаивает», произнес уже примерно сообразивший, что именно его ждет под повязкой, Гарри. Клиническая картина была просто жуть, и мистер Росс был совершенно прав. Восстановить такое обычным врачам практически не под силу. И о карьере хирурга с таким можно будет определенно забыть. Руку ломали явно специально, со знанием дела, ни одного живого пальца, и отметины, судя по всему, от молотка или чего-то на него похожего. «Ну все, умница моя, не плачь, мак я или где?» Дипломированный, между прочим, с совершенно невозмутимым видом, будто и не видит ничего эдакого, принялся за осмотр повреждений Гарри. «Шить придется, ну да ничего, ты ведь сама говорила, что руки у меня золотые, следов практически не оставляю, а то ведь обычными нитками. Кричер, мой хирургический набор, пожалуйста», произнес вернувший на место временную повязку Гарри. Раздался негромкий хлопок, с которым у его ноги материализовался довольно большого размера кожаный чемодан. Еще миг, и выхваченная из закрепленных на предплечье ножен палочка выписала совершенно безмолвный вензель, заставивший буквально из пустоты материализоваться вполне себе обычный для любого дипломированного хирурга столик. «Так, сокровище мое, садись поудобнее, миссис Росс, вы не могли бы, ну сколько раз тебе говорить, просто Мелания», Гарри, откликнулась прекрасно тем не менее понявшая, что именно от нее требуется, женщина. «Не могу, мэм, меня этому не учили», ответил внимательно наблюдающий за ее действиями Гарри. А тем временем это, без сомнения, в буквальном смысле чудотворная женщина весьма, надо признать, ловко подоткнула под спину Элизабет подушку, и, пока та отвлеклась, Гарри не преминул улучшить момент. Еще одно, но на этот раз уже вербальное заклинание – и совершенно неожиданно раздавшиеся скрежет и весьма характерные щелчки оповестили присутствующих о том, что заклинание вправления костей подействовало вполне себе успешно. Элизабет даже моргнуть не успела. «Ну вот, смотри, даже так уже намного лучше смотрится. Пара другая швов, и будет совсем красота. Ты хотел сказать, пара десятков, все ж таки не сумевшая сдержать изумление», произнесла пораженная происшедшим Элизабет. «Возможно, я как-то об этом пока не думал. Потерпишь, так блокада же». «Ага, знаю, но шевелиться нельзя. Я кости пока не сращивал». «Увы, но такого заклинания в арсенале колдомедицины нет», принялся за пояснение, параллельно раскладывающий шовные материалы и инструменты, мужчина. Его руки будто бы порхали, и если бы не превратившиеся в практически точки зрачки и вполне явственно, даже для невладеющих магией, мерцающие едва ощутимым свечением глаза, то можно было бы подумать, что дело-то и вовсе плевое. Будто бы он только и делает, что, если не на завтрак, так на обед зашивает нечто подобное. Тончайший, практически прозрачный шовный материал, намотанный на обыкновенную катушку для ниток, отправился в открытую им емкость и спустя несколько секунд был залит прозрачным красно-оранжевым раствором. Нить акромантула, пропитанная в рябиновом отваре, шикарная вещь и личная разработка. Придумал, когда надо было зашить так, чтобы вообще без следов зажило. Малышка одна очень плакала, вот я и подумал. Проверял на животных, бедный трансфигурированный хряк. Но да его не жалко, ведь он не живой. Дня через два рассосется совершенно бесследно, прокомментировал свои действия уже успевший вооружиться подходящей по случаю шовной иглой брюнет. Игла, кстати, серебряная, стопроцентная чистота металла, идеальный проводник. А теперь не шевелись, солнышко, красоту наводить буду. Ричард, как долго продержится блокада? Часа два, быть может, три. 47 минут как поставил, ответил машинально сверившийся с часами мистер Росс. Следующие полтора часа прошли, можно сказать, незамеченными. Гарри практически не умолкал, неизменно находя что-либо смешное или же поучительное и подходящее к случаю. Именно так семейство Россов узнало о том, как на первом своем матче по квиддичу их будущий зять и муж, в буквальном смысле едва не проглотил золотой снитч. «Лечу я такой за ним, а он от меня, ловец соперника отстал, испугался, а я дотянуться пытаюсь, выровнялся почти у земли, тяну руку, и тут бац, кувырк, и я такой по земле качусь. Ну все, думаю, приехали, долетался, и чувство такое, будто бы живность какую живьем съел, трепыхается что-то, сам даже не понял как, но я его выплюнул. Оказалось, что это был снитч. Вся школа потом ржала, таким способом его еще никто не ловил. Гермиона потом специально уточняла, вообще ни разу, не в силах не улыбаться, закончил повествование Гарри, после чего, не отрываясь от дела, поведал о единственном занятии дуэльного клуба, а если точнее, той его части, что была до того, как он с Малфоем поднялись на помост. Информация про змею сейчас была явно излишняя, а выдумывать на ходу и зашивать было бы как-то не очень. Так подшутейные рассказы и вышли на финишную прямую. Ну вот, почти все, солнышко, еще один шавчик и закругляемся. Больно, пожаловалась на начавшую сдавать позиции блокаду Элизабет. Терпи, я почти закончил, затягивая очередной узелок, ответил ей Гарри. Фух, все, заживет, вообще не заметишь. Наверное, морщись от начавшей возвращаться боли, произнесла Элизабет. Удержаться от профессиональной, так сказать, оценки было выше ее сил. Выглядело все действительно куда как лучше. Ровная, чуть припухшая кисть с едва видимыми швами. Если не знать о том, что полтора часа назад все было куда хуже, то можно было бы, наверное, и не заметить, и даже за ушиб принять, очень сильный. По шкале от 1 до 10 насколько больно, спросил, принявшийся за разведение какой-то жидкости в небольшой мензурке, Гарри, где-то на 4, пульсирует неприятно, но если, никаких если, костерост нельзя применять под действием анестетиков, этот препарат с ними несовместим, и так как заклинания для сращивания костей маги до сих пор не придумали, нам придется использовать именно его, не переживай, средство проверенное, другое дело, что на немагах его почти не применяют, я бы даже предположил, что вообще не применяют. Зелья немагам вообще, как это считается, нельзя. Но да это их личные проблемы, на деле же, если осторожно и с умом, то очень даже и можно, в том числе и костерост. Вот только он с анестетиками несовместим, сразу в яд превращается. Как следствие, остается разве что колотушкой бедолагу огреть. И так как это не выход, то будем потерпеть. Ты уверен, что это безопасно? Обеспокоенно спросила все так же держащая дочь за здоровую руку миссис Росс. Ты же только что сказал, что нельзя. Все верно, пить нельзя, а вот применять при этом, как оказалось, очень даже можно. Забавный, на самом деле, казус, связанный с биохимией нашей крови. Именно в ней и кроется отличие магов от обычных людей. По крайней мере, если смотреть с физиологической точки зрения, то это будет самым явным. Кровь мага – это все равно, что электролит, похожие свойства. Именно поэтому и работают зелья. Они всасываются в кровь, и через нее попадают туда, куда необходимо. Для магов это в порядке вещей, они об этом и не задумываются даже. Мне же некоторое время назад пришлось, а чуть позже я нашел способ, как это ограничение обойти. Как оказалось, нужно просто миновать этап транспортировки. Собственно, именно с костеростом и экспериментировал. Дадли тогда очень просил, кузен мой, он боксом занимается, профи. И так уж вышло, что под самый конец мы с ним, ну, помирились, что ли, и потом он меня нашел. Через тетю, я ей свой e-mail давал. Ему тогда досталось примерно как тебе, с соревнований снять пытались. Я ему руку лечил, успешно, и бой тот он выиграл. Вот только боль, с его слов, адская, но деваться все одно некуда. Заклинания нет, только чтобы вправить придумали, пояснил тем временем принявшийся набирать в шприц полученную в итоге своих манипуляций прозрачную смесь Гарри, после чего убедился в отсутствии воном воздуха. Теперь только терпеть, Дадли говорил, что жгло сильно, от себя могу добавить, что это и вправду чертовски больно и как минимум на всю ночь, а то и на день. Ты у меня не маг и то, что для меня пара часов, для тебя ни разу и нет. Введение костероста можно было сравнить разве что с пыткой, а пытать любимую. С каждым новым уколом желание запытать сотворившую все это тварь Круциатусом возрастало в геометрической прогрессии. И то, что любимая не плакала, говорила лишь о ее силе духа и воли. Но вот с самым сложным было покончено, и в ход пошел извлеченный все из того же набора артис. Вначале кистевой, с шиной на каждый палец, а затем еще и лучезапястный, чтобы уж точно наверняка. Конструкция получилась впечатляющей, но цель свою явно выполняла. Пошевелить рукой было практически нереально. Остаток ночи и первая половина дня прошли просто кошмарно. Родителей, Гарри, излящиеся на весь белый свет, Элизабет отправили наверх. И если Гарри в выражениях был корректен, то вот Элизабет такое сказать было нельзя. От боли хотелось выть. Руку жгло, дергало и одновременно тянуло. В итоге весь этот коктейль доставался вначале матери, а чуть позже прижавшему ее к себе Гарри. Лишь уже утром девушке удалось забыться чем-то похожим на очень зыбкий полусон, и она, уткнувшись в его шею, затихла. Лежащий же под ней мужчина с очень недобрым прищуром смотрел в потолок. Почти полночи он пытался настроить себя на позитив, не вышло, и теперь он представлял себе все те кары небесные и не очень, которые постигнут сотворившего все это ублюдка. Какое-то время основным лейтмотивом его мыслей был Круциатус, но чуть позже он перетек в нечто куда как более жуткое, и куда как менее незаконное. «Медик я или где?» – злорадно подумал представивший себе очередную более чем болезненную кару Гарри. Учитывая примененную им для лечения любимой магию, о законности с точки зрения мира ни магического не могло быть и речи. Уже к вечеру следов практически не останется. Кости срастутся, швы практически заживут. Через 3 дня о произошедшем останутся одни лишь воспоминания, а еще через 3 он возьмет ее руку из рук ее отца и поклянется быть всегда только с ней. Именно это и останавливало от того, чтобы вскочить и понестись мстить прямо сейчас. Глава 15. История вся эта, что интересно, имела совсем неожиданное, как выяснилось ближе к вечеру, продолжение. Часов приблизительно в 8, убедившийся в том, что любимая крепко спит, Гарри, применив подходящее к случаю заклинание, транспортировал ее до куда как более удобной для такого занятия, как сон, кровати, и, перекусив протянутым ему, спустившийся на кухню миссис Росс, сэндвичем, отправился на работу. В 12 ему предстояла весьма непростая операция по иссечению доброкачественного и тем не менее патологического новообразования, после которой, чтобы хоть как-то ни было отвлечься от не самых приятных мыслей, Гарри посетил находящийся не так чтобы далеко от больницы косой переулок. Без очков, в накинутой поверх магловской одежды мантии, он был практически как все. Прошел мимо все для квиддича, книжного и магазина палочек и, не удержавшись от улыбки, переступил порог всевозможных волшебных вредилок Уизли. За прилавком оказалась миловидного вида продавщица, и на ее вопрос, может ли она чем-либо помочь, получила протянутую ей клиентскую карту. Черная, с пересекающей так и оставшуюся со времен близнецов двойной W, молнией. Когда-то ее прислал ему Джордж, и вот наконец пригодилась. В письме значилось, что это нечто вроде VIP-карты в их созданной по примеру немагов программе для постоянных покупателей. Имеющая на обороте порядковый номер 16, она открывала ее владельцу любые двери.